Глава 8. Так он просидел какое-то время в оцепенении, не слыша ни свиста птиц, ни плеска, пущенных садовником фонтанов. Он глядел под ноги на песок, где ползали козявки. Это были те самые плоские красные козявки, у которых на спине у каждой нарисована рожица. Одни ползали, сцепившись, рожица к рожице. Другие вползали в трещину на плотно убитой дорожке или вылезали оттуда без всякой видимой надобности. Алексей Алексеевич думал о том, что очарование сегодняшнего дня разбило его жизнь. Ему не вернуться более к уютным и безнадежным мечтам об идеальной любви. Синие глаза Марии, два синих луча, проникли ему в сердце и разбудили его. Но что ему в том? Мария уезжает, они не встретятся никогда. И сон, и явь его разбиты. Каких очарований ждать еще от жизни? И вдруг он вспомнил, как Калиостро протягивал ему табакерку и усмехался криво, и им овладело бешенство. Алексей Алексеевич вскочил, и еще не зная, что он сделает, но сделает что-то решительное, надвинул шляпу на глаза и зашагал к дому. У дверей его встретила Федосия Ивановна. «Алексис!» — воскликнула она взволнованно. «Сейчас был кузнец и сказал мошенник, что раньше, как через 2 дня, графский экипаж не починит!»